Эта версия занимает второе место с ничтожным отставанием. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Считаю, что у вас имелось достаточно времени на его обдумывание. Итак. Странник откинулся на спинку стула и, слегка склонив голову на левое плечо, заговорил. Интонации голоса, мимика и жесты остались прежними, и Ярославу стоило большого усилия, чтобы принять как данность. Человек, долгое время руководивший элитным вторым отделом, вовсе не является человеком. Оперуполномоченный Жук погиб в чине старшего лейтенанта вскоре после развала империи в одной очень горячей точке. К его смерти я не причастен, но не скрою, что она оказалась мне весьма выгодна. В тот период за мной по пятам шли ублюдки хозяина, и мне необходимо было получить новый слепок сущности образа. После этого я смог без труда замести следы, а мой ген, ранее отпущенный на свободу, весьма успешно имитировал деятельность странника в разных уголках мира, при этом сумел существенно потрепать силы неприятеля. Странник замолчал, ожидая вопросов, но Ярослав жестом попросил его продолжать, и тот заговорил вновь. «Как ни странно, служба в российской контрразведке меня многому научила. В дальнейшем я, постепенно продвигаясь по нашей общей служебной лестнице, тут странник позволил себе легкую улыбку, предпринял определенные меры и оказался практически в двух шагах от восточных врат, и даже сумел войти в контакт с псами хозяина. В двух словах это все. Кстати, я и мой агент старались говорить тебе правду, на 80%. А остальные 20 — это необходимая ложь. Ты способный опер, сам знаешь, что это такое. Например, помнишь фокус с выстрелом в ладонь? Вы тогда сказали, будто вас ему научил предыдущий начальник второго отдела, тоже являющийся мастером. Именно. На самом деле Василий Васильевич, умерший 2 года назад, мужиком был неплохим и руководителем очень достойным. Но мастером он не был. Уж прости за вымысел. Многие вещи тебе преподносились под таким углом, чтобы ты уверовал, будто я обычный местный тудин, и что помогаю страннику из каких-то своих, возможно, меркантильных соображений. Так было нужно. Ну и само собой, я мог в любой момент вывести тебя из игры. Проснулся бы утром отдохнувшим, а в памяти ни следа всей этой ерунды, как у Саши Голикова, например. Ты ведь дважды корректировал ему память, да? Не переживай, это было оправдано. Шеф выждал подобающую паузу, давая возможность оценить сразу несколько вещей, а именно то, что он знает о приключениях Ярослава в подробностях, не собирается его критиковать, признает правильность принимаемых им самостоятельных решений. И закончил, словно черту подвел. Но ты прошел все испытания и тесты, в итоге стал тудином. Еще вопросы есть? Нет, все ясно, сказал Ярослав, переваривая информацию. Внутреннее ощущение подсказало ему, что собеседник не врет. Наверное, странник решил таки открыть все карты. Это правильно, ведь теперь он говорил с мастером, одним из тех, кто пойдет с ним в бой. Ярослав понимал, что раньше он просто обязан был соблюдать предельную осторожность. В случае прокола Рязанцева на любом этапе пути, приведшего врагов в итоге на эту уютную конспиративную квартиру, эген странника, скорее всего, успевал удариться в бега, унося на хвосте преследователей. А местный мастер, он же полковник Жук, спешил заверить их в личной преданности. Что в этом случае мог рассказать Ярослав? Весьма немного. Нехороший шеф втянул его в какую-то диковинную и опасную авантюру, познакомил со странником, помог получить имя и все. На это местный мастер Жук вполне мог заявить, что так все и было. С одной поправкой. Он только хотел выслужиться перед людьми хозяина и подать им изгоя на блюде. Доказать, понимая, что способен, хитер и очень полезен. Не удалось, простите. А вот и ведро пепла. Не мешайте мне посыпать им голову. Ярослава в этом случае ожидала участь Коли Некрасова. Сканирование памяти и смерть. Он это осознавал очень отчетливо и должен был, наверное, внутренне возмутиться. Но злости иностранника не было. Было понимание. Его правдиво предупредили об опасности и дали возможность избрать дальнейший путь. В настоящее время майор Рязанцев вполне мог сидеть в своем кабинете и, по меткому определению классика, пусть земля ему будет пухом, анализировать материалы очередного портяночно-злодейского дела оперативного учета. Вместо этого он здесь. За спиной незримо маячит Халатон, готовый прийти на помощь в случае опасности, а напротив расположился странник, известный в неких кругах как изгой. Это последствия его, Ярослава, выбора. А что такое выбор, он знал весьма хорошо. Не гимназист без усы все-таки, а офицер военной контрразведки. Рязанцев давно сбился со счета, сколько раз сам давал такое право другим людям, когда на завершающем этапе вербовки предлагал еще раз хорошенько все взвесить, прежде чем поставить свою подпись в контракте о конфиденциальном сотрудничестве с МФБ. Другое дело, что он доподлинно знал, что подпись все-таки будет поставлена. Но! Вот именно но! Странник тоже знал, что Ярослав не откажется, но все-таки рисковал наравне с ним, проводя его шаг за шагом к получению имени. Ведь в любой момент весьма тщательно разработанный план мог рухнуть, и для врагов будет делом чести найти виноватых или просто крайних. Даже если Эгену удастся скрыться, не факт, что мастера Жука оставят в живых. Что, например, помешает сурово наказать его за самоуправство, приведшее к тому, что изгой в очередной раз ускользнул? Хороший урок для остальных туземных мастеров, нейтралов и колеблющихся, чтобы неповадно было влезать в дела больших дядь. Как это ни банально звучит, а некоторые вещи имеют особо принципиальное значение при решении извечной задачи «за кого быть?». Эта проблема знакома тем, кому предстоит рисковать своей жизнью и проливать чужую кровь. Они не задают лишних вопросов, потому что, решив за кого, они определяют и во имя чего. Таким образом, сейчас только одна проблема требовала разрешения. Как получилось, что место офицера госбезопасности Жука занял странник? Если бы он пришел к этому, перешагнув через убийство, Ярослав счел бы себя свободным от любых обязательств перед ним. В этом случае предстояло невозможное — забрать Анну и вернуться в Великомурск живыми. Дальше по обстоятельствам, но настолько далеко Ярослав не заглядывал. Он был почти уверен, что личность странника и полковника Жука, каким его знали в замкнутом коллективе военных контрразведчиков, неотделимы друг от друга. А значит, им обоим можно верить, ведь они на войне своих не бросают. Поэтому Ярослав сказал «нет, все ясно» и больше не требовал пояснений, отвлекаться на подробности не было времени. «Но если тебе ясно, то изволь ответить уже на мой вопрос», — жестко сказал странник, внезапно подавшись вперед и уперев ладони в стол. Жутко блеснули нечеловеческие глаза. «Ты получил имя и стал мастером, смог при этом несколько раз пройти буквально на волосок от смерти. Ты уже почувствовал вкус настоящей силы и увидел мир другими глазами. Если ты хочешь, можешь забрать жену и ехать домой. Клянусь, что не пошевелю пальцем, чтобы тебе помешать.